для нее большим утешением. «Я готова на все, что не ожидает меня», — писала она, — «но постоянно сохраню чувства мои к вам, несмотря даже на то, отняли вы у меня навсегда свободу и счастье, или еще имеете возможность и желание освободить меня от ужасного положения». Это письмо, равно как и письмо принцессы к адмиралу Грейгу, были припровождены к производившему следствие фельдмаршалу князю Голицыну, но по неизвестной причине уничтожены. Их при деле нет, а сохранилось только извлечение из них, составленное князем Голицыным. Письмо было отправлено тайным путем, так казалось принцессе, действительно же сам Грейг передал его Орлову. Тем же путем принцесса получила и ответ, написанный Орловым по-немецки. «Ах, в каком мы несчастье!» — писал он. «Но не надо отчаиваться, будем терпеливы. Всемогущий Бог не оставит нас. Я нахожусь в таком же печальном состоянии, как и вы, но преданность моих офицеров подает мне надежду на освобождение. Адмирал Грейг по дружбе своей давал было мне возможность бежать. Я спрашивал его, что за причина поступка, сделанного им. Он сказал, что получил повеление и меня, и всех, кто при мне находится, взять под стражу. Я сел в шлюпку и проплыл был уже мимо всех кораблей, меня не заметили. Но вдруг увидел я два корабля перед собой и два сзади. Все они направлялись к моей шлюпке. Видя, что дело плохо, я велел грести изо всех сил, чтобы уйти от кораблей. Мои люди хорошо исполнили мое приказание, но один из кораблей догнал меня, к нему подошли другие, и моя шлюпка была окружена со всех сторон. Я спросил, что это значит? Пьяны, что ли, вы? Но мне очень учтиво отвечали, что они имеют приказание просить меня на корабль со всеми находившимися при мне офицерами и солдатами. Когда я взошел на борт, командир корабля со слезами на глазах объявил мне, что я арестован. Я должен был покориться своей участи. Но, надеюсь на всемогущего Бога, он не оставит нас. Что касается адмирала Грейга, он будет оказывать вам всевозможную услужливость. Но прошу вас, хотя на первое только время, не пользоваться его преданностью к вам. Он будет очень осторожен. Мне остается просить вас, чтобы вы берегли свое здоровье, а я, как только получу свободу, буду искать вас по всему свету и отыщу, чтобы служить вам. Только берегите себя. Об этом прошу вас от всего сердца. Ваше письмо я получил. Ваши строки я читал со слезами, видя, что вы меня обвиняете в своем несчастье. Берегите же себя. Предоставим судьбу нашу всемогущему Богу и веримся ему. Я еще не уверен, дойдет ли это письмо до вас, но надеюсь, что адмирал будет настолько любезен и справедлив, что передаст его вам. От всего сердца целую ваши ручки. Подписи нет. Граф Орлов не счел нужным подписывать письмо, адресованное к обманутой им жертве. Он боялся. Впрочем, граф Алексей Григорьевич тотчас же донес об этом письме императрице. «У нее есть и моей руки письмо на немецком языке», — писал он, — «только без подписания имени моего, что я постараюсь выйти из-под караула, а после могу спасти ее». Несчастная женщина во всем поверила любимому человеку. Нетерпеливо, с часу на час, с минуты на минуту ждала она его появления. Принцесса верила в любовь Орлова. Мысль о предательстве, совершенном столь близким ей человеком, не могла прийти ей в голову. Она ждала, она надеялась, она даже повеселела в своем заключении. Граф Алексей Григорьевич в немногие дни хорошо изучил ее характер. Подавая ей надежду на спасение, он больше всего в письме своем упрашивал ее, чтобы она берегла здоровье. Женщина с таким характером, как принцесса, находясь в безвыходном положении, непременно наложила бы на себя руки, если бы ей не была подана надежда на освобождение. А самоубийство ее было не в планах Орлова и Грейга. Хотелось им доставить ее в Кронштадт живою и отдать в руки Екатерины, разгневанной дерзостью женщины, всклепавшей на себя имя и осмелившейся оспаривать у ней право на русскую корону. во время